Глава 29. По следам проклятой ауры. «Привет, Ворон. Извини, что так долго. Дела клана и прочее, сам понимаешь. Плюс проблема с этим стражем. На форуме, наверное, видел информацию о нем. Так вот, это наш идиот рассказал. Решил привлечь внимание, чтоб его. Ну, это не важно, разберемся. Сейчас на книге большой спрос, особенно с редкими навыками. Но так как мы можем их нафармить, мой лидер пошел навстречу после того, как узнал, что ты даешь большую цену, чем на рынке. Немалую роль сыграло то, что я замолвил за тебя словечко. Так что не подведи меня. За все 8 золотых. Посмотри название и описание. Может, ты уже что-то из этого сам добыл? Светлый ужас». Уилл глянул на название книг. Всего их было 5. Книга навыка «Кража». Ну, с этим все было понятно. Навык позволял обокрасть жертву. Книга навыка «Шок». Один из многих навыков, оглушающих противника. Вешал 3-секундный стан, а при хорошем тайминге сбивал магом каст. Книга навыка «Грязный прием». Навык позволял бросать песок в глаза врагу, ослепляя того на 2 секунды. Книга навыка «Отравление». Позволяет нанести на оружие и стрелы с болтами концентрированный яд. Чем выше уровень яда, тем больше дополнительный урон. Последняя книга была самой редкой, и разбойник не понимал, почему Пак решил ее продать. Тем более, почему это позволил лидер. Книга навыка «Двойная атака». Один удар наносил урон как от 2 атак с вероятностью 9%, и это не включая критического урона. Сейчас у него в наличии было чуть больше 150 золотых монет, и Уилл, не откладывая, переслал товарищу 10 золотых. Такую помощь стоит ценить, ведь он планировал обращаться к нему не раз и не два. Иметь в друзьях человека не из самой последней гильдии так же хорошо, как иметь поддержку от племени хоргов. Дейгард так и не пошел тем днем за странными воинами. Его настроение тогда было испорчено, и он вышел из игры, ожидая момента, когда его перенесет обратно на свой этаж. Когда он зашел в игру на следующий день, то стоял возле того самого грота слизней. Он уже знал, что Данж занял его клан, поэтому, отписавшись Альтеи и узнав, где они, направился навстречу. Эльф получил от лидера более чем хорошую награду, хоть и не понимал за что. Молли просматривала присланное видео уже в 4-й раз. Она пыталась понять, тот ли это игрок, которого она ищет, или же это NPC. Она в который раз проклинала эльфа за то, что тот струсил и не стал выяснять этого. Но зато теперь можно было занести в список подозреваемых ник «Белый ворон». Список, состоящий из одного имени. Это даже не смешно. Уилл вышел из дома шамана и вдохнул полной грудью. Время на часах показывало лишь 12:30. «Фух, надо бы перекусить!» И с этими словами его фигура исчезла. 1:30 он снова стоял перед домом шамана. Планировал уже уйти, как понял, что шаман, как никто другой, подходит для чтения того кусочка бумаги, который он нашел у мертвого адепта тени. И, собираясь уже снова войти к нему, так и застыл на полпути. «Черт, он же слепой!» Уилл развернулся и направился к воротам, и тут же снова замер. «Тогда зачем ему книга, которую он держал, когда я вошел?» И снова развернувшись, двинулся к старику. Тот сидел в той же позе, что и перед его приходом. «Шаман, книга, что ты держишь, разве ты можешь ее прочитать?» «О чем вы? Конечно, могу. Зачем бы я тогда ее держал? Но ты же слепой». Шаман беззлобно рассмеялся. «Понял, понял. Нет, посланник, я не слепой. Моя раса просто от рождения не имеет зрачков. Вы что-нибудь слышали о кхасах?» «Думаю, вы догадались, что нет». «Ясно. Так что вы хотели? Сможете ли вы перевести вот этот текст?» С этими словами он достал клочок иссохшей бумаги и протянул старику. «Ага. Это зашифрованное послание, но тебе повезло, что язык мне знаком. Приходи дней через 5. Думаю, я к этому времени закончу». «Спасибо, Гракхат. И пока я снова не забыл, расскажи все, что знаешь о проклятом монстре». «Это к тебе Вакор. Он единственный, кто смог пережить с ним встречу». «Хорошо, я приду через 5 дней, так что до встречи». «Удачи вам, посланник». Вакора, хорга-охотника, он нашел в доме, на который ему указал кто-то из местных, когда ворон начал их расспрашивать. «Тук-тук-тук!» Он негромко постучал, и через несколько секунд дверь открыла маленькая девочка. «Моя слышать вас, дядя!» Она была чуть больше метра, с такой же бледной кожей, как у всех хоргов, и с забавными хвостиками на голове. Ее большие детские глаза смотрели на гостя с любопытством. «Привет, дитя. Вакор дома?» «Папа Лёза, болеть, ходить нет». Она помахала своей крохотной головкой и указала внутрь помещения. «Там». «Спасибо, малышка, я пройду. Мне нужно поговорить с твоим отцом». Своими мигающими часто-часто глазками и хвостиками она напоминала его сестру. Когда та интересовалась чем-то новым, она всегда подходила к нему и, тыкая пальчиком, спрашивала. «Блатик, а где птенцы голубей? Большие ходят везде, а маленьких нету, а?» Она была любознательной. Может, это как-то и отразилось на ее способностях к учебе. Уилл вошел в комнату, в которой на постели лежал слабый Хорк. «Вакор, ты можешь говорить?» «Мой, да, но тихо. Кто твой человек?» «Меня зовут Белый Ворон. Я хотел поговорить о той проклятой твари. Говорят, ты хорошо ее разглядел». Услышав разбойника, Хорк мелко-мелко затрясся. Его лицо исказилось от страха. «Вакор!» Негромко, привлекая внимание, продолжил Уилл, видя реакцию на слова о монстре. «Я собираюсь его убить, но мне нужна твоя помощь». Охотник снова осмысленно посмотрел на гостя. «Смерть? Смерть — это монстр? Ты не смочь. Никто не смочь. Наш капитан не смочь. Я смотреть, как оно жрать, мой друг. Нет, ты не смочь». Уилл продолжил, будто не слыша Хорга. «Ты просто опиши мне его, его способности, если они были, размеры, на кого похож, хоть что-то, что могло бы помочь мне в битве с ним». «Ты не слышать мой голос? Хотеть смерть, будь как твой выбор. Оно огромен, будто медведь, коготь и клык, большой, как мой дочь. Оно пускать страх кругом и остановить, мой друг и я. Удар, как быстрая стрела, пополам. Все, иди из мой дом. Я больше не мочь говорить об оно». Хорк отвернулся. На его спине был виден глубокий порез, который кровоточил, а из него исходил слабый фиолетовый дым. «Хм, погоди-ка», —